Илья Бояшов. Танкист или Белый тигр. Роман. Санкт-Петербург. Лимбус Пресс. ООО. Издательство К. Тублина. 2008 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Не будешь ли так добр подумать над вопросом? Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Через 7 дней после Прохоровского побоища ремонтники подцепили трос к очередной растерзанной 34-ке. Люк механика отвалился, все заорали «Стой!» задымившему трактору и столпились возле машины. Причина оказалась обыденной. В рычаги убитого танка вцепилось почерневшее нечто. Комбинезон превратился в коросту, подошвы сапог расплавились. Правда, на черепе остались кое-какие мышцы, не вся кожа слезла. На глазах слиплись веки, но так называемые слепцы не питали иллюзий. Таков был конец еще одного страдальца, не сумевшего выкарабкаться из машины. Однако никто не успел стащить пилотку. Головешка открыла глаза. Нет, тыловики не заметались в поисках санитаров. Откуда здесь санитары? Не побежали к начальству. То, что водитель, пробыв неделю в сгоревшей коробке, еще каким-то образом существовал, не меняло дело. Его следовало оставить в покое. Несчастный был вытащен. Хорошо, что при этом он еще не развалился на части. Не раздалось ни единого стона. Верный признак, что он вот-вот отдаст Богу душу. Подали флягу с мутной водой, и вновь ни одной конвульсии. Находку отнесли под навес, где хранились инструменты, и опустили на доски. Один из самых молоденьких солдатиков метнулся к ближайшим ямам, просить похоронную команду немного повременить. Вечером, через 10 часов после того, как танкисту дали возможность уйти, те же ремонтники с трудом уговорили шофера, проезжавшей полуторки, забрать все еще отходящего. Машина была набита пустыми бидонами, матрасами, простынями, и шофер ни в какую не хотел загружать в нее еще и заведомого мертвеца. Однако надавили. Сплюнув, сержант согласился. На куске брезента танкиста впихнули в кузов. Полуторку мотала и бросала по полустепному бездорожью. Шоферюга, опаздывая в часть к ужину, даже не оглядывался. Ибо то черное, обугленное, с потрескавшейся кожей, что ему навязали, не имело никаких шансов дотянуть до самой ближней деревни. В грязном полевом госпитале, где беспрестанно доставляемые с передовой раненые корчились прямо на разбросанной по земле соломе, прежде чем их рассортируют. Счастливцев в хирургическую палатку, безнадежных, вставший бурым от крови унылый лесок, участь танкиста решилась мгновенно. Майору-хирургу хватило секунды. Этого даже осматривать не буду. 90-процентный ожог. Фельдшер услужливо протянул врачу новую папиросу, и безымянного тут же вычеркнули из списка. Майор тянул лямку с 41-го года, он знал, о чем говорил. Через сутки, убирая в леске отмучившихся и относя их к траншеям, сколько по всей округе уже было подобных могил, санитары, подняв очередные носилки, вынуждены были остановиться. Глаза сгоревшего распахнулись, он издал хватающее за душу первое за все это время стенание. «Быть такого не может», — удивился майор, подогревающий себя, чтобы не упасть на ходу, трофейным коньяком-эрзацем. Дыша клопами, практик наклонился над принесенными носилками и вынужден был констатировать: приговоренный жил. Только привычка позволила майору внимательно осмотреть этот череп со скалившимися зубами и тело с прилипшими к нему остатками комбинезона. Только опыт не позволил при этом задохнуться. Санитары, также видавшие виды, в очередной раз возблагодарили судьбу за то, что они не воюют в проклятых железных гробах, а, следовательно, вполне может и случиться, дотянут и до конца бойни. Тут же в буром леске был созван консилиум. Сам майор и две его помощницы, женщины-военврачи неопределенного возраста, в глазах которых остекленела собачья усталость. От верных помощниц за километр несло табаком и потом, несмотря на то, что они постоянно протирались спиртовым раствором. Носилки переместили в хирургическую палатку. Все, что можно, с танкиста сняли. Все, что можно сделать, сделали. Облегчая страдания, операционные сестры не жалели мази Вишневского. Но даже они, накладывая повязки, постоянно отворачивались. Смотреть на такое было попросту невозможно. Сохранившиеся глаза пациента при этом жили и свидетельствовали о запредельной боли. Перед эвакуацией раненых в тыл хирург отвлекся на минуту от своей мясной разделочной и подошел к танкисту, туловище и остатки лица которого уже покрывала пропитанная мазью марля. Вновь раздались стон и какое-то горловое бульканье. «Такого я еще не видывал», — признался врач, продувая очередную папиросу. «Дня два-три, не больше», — проскрипела также из любопытства, оказавшись рядом, одна из женщин-медиков, и, отворачиваясь от коллеги, чтобы не дышать на него гнилыми зубами, тоже продула папиросу, вынося приговор. Полный сепсис. Танкист был погружен в санитарный автобус, затем в поезд, затем 40 дней ночей без всяких документов, под наименованием «Неизвестный», отвалялся в ожоговом отделении серого, отдающего запахом испражнения и тлением уральского госпиталя. Закутанный в марлю и бинты, пропахнувший мазями, он лежал в реанимационной, затем был отнесен в мертвецкую, затем, под удивленные возгласы гиппократовых служителей, возвращен обратно. Прошла первая неделя, а он все еще жил. Этот феномен больше никуда не переносили. Каждое утро к танкисту приближались с надеждой, что он уже не дышит, но каждый раз живой мертвец встречал обход едва слышными стонами и бульканьем. И ему меняли бинты и марлю, и вытирали его тампонами, и вливали в него бульон. Койка его стояла в самом темном углу палаты. Так как крест на безнадежном был поставлен после первого же осмотра, между врачами с тех пор заключались пари. Сколько дней еще протянет несомненный уникум. Прошло две недели. Вокруг рано или поздно убирались гораздо менее обожженные соседи. Отошедших в мир иной раздевали догола. Белье отдавали в прачечную и уносили иногда по десятку в день, готовя их места для других обреченных. Но ту, ставшую уже всем известной койку в углу, так и не тронули. Феномен продолжал существовать посреди вакханалии смерти. Танкиста прозвали Танатосом. Он стал по-своему знаменит. Приезжали откуда-то профессора в генеральских погонах и всякий раз приходили к мнению, что имеют дело с единственной в своем роде патологией. В палату взяли привычку заглядывать выздоравливающие. Кем-то, в подобных местах всегда находился этот кто-то, был пущен слух. Неизвестный приносит удачу. Счастливчик, который дотронется до него, уже никогда не сгорит. Пари сами собой отпали, когда на третью неделю стало ясно. Сепсис у пациента совершенно непонятным образом сошел на нет. После очередного совещания бинты и повязки решили снять. Взором спецов представилось зрелище удивительное. Кожа Танатоса, хоть и нарастала безобразными струпьями, но все же восстановилась. Правда, врачи и сестры старались лишний раз не смотреть в его сторону. Фиолетового цвета рубцы наползали один на другой. На месте рта огонь оставил черную щель. Ноздри превратились в дырки. Ни бровей, ни век, ни волос. Глаза были в кровавых жилках. Тем не менее, танкист на этот раз осмысленно разглядывал столпившихся над ним академиков. Начальник госпиталя, а полковник не мог не присутствовать при первом случае подобного выздоровления, постарался выпытать у пациента то, что и должен был знать: фамилия, имя, отчество, номер части. Танатос услышал обращенный к нему вопрос. Он силился приподнять голову. Он безнадежно пытался что-то вспомнить. С тех пор процесс выздоровления невероятно ускорился. Пациента перевели в общую палату, он по-прежнему пользовался популярностью. Из других госпиталей повалили целые делегации. Через месяц Танатос уже вставал с койки. Несколько визитов к госпитальному начальству. Один раз в отделе кадров присутствовал и особист, ничего не дали. У неизвестного начисто отрезала память. Он понимал речь, поднимался, когда просили, мыл полы, помогая медсестрам, разносил сутки с едой. Он уже отвечал односложно «да» и «нет» соседям. Однажды он даже чему-то рассмеялся. Не раз замечали, что он в последнее время все чаще и чаще беззвучно шевелит остатками губ. К его облику как-то попривыкли, и старожилы уже не отшатывались, когда он появлялся в коридоре, худой, в линялой пижаме, пришаркивающий нелепыми тапками, больше похожими на лапти, фиолетово-безобразный, обгоревший настолько, насколько только может обгореть человек. В той самой выздоравливающей палате, где играли в карты, где чаще раздавался смех, чем стоны, где большинство составляла жизнерадостная молодежь, вскоре стали звать его Иван Иванычем. «Иван Иваныч!» — окликали. «Пора ужин носить!» Он вскакивал и шел. Стояла уже глубокая осень. «Иван Иваныч! Подсоби разгрузить дрова!» Он накидывал ватник и выходил в закиданный листьями двор, туда, где уже ждал грузовик с дровами. По-прежнему единственное, что знали о нем, то, что он в бессознательном состоянии был доставлен с Курской дуги. Скудные сведения прибыли по самой ненадежной цепочке. Ремонтники, шофер полуторки, полевой эвакогоспиталь. Майор-хирург, за неимением других данных, в сопроводительных документах торопливо черкнул «неизвестный танкист». Зимой Иван Иванович окончательно поправился. Правда, он так и не смог о себе ничего рассказать и пока еще с трудом произносил простые слова, однако совершенно осознанно выполнял любые команды, а кроме того, охотно откликался на свое новое имя. Наконец его осмотрели и признали годным. К родным местам отправляли уже совершенно очевидных коллег. Остальных, контуженных, обожженных, пусть даже потерявших память, гнали на переформирование. За так называемыми «счастливчиками» постоянно приезжали купцы из различных частей. Те, кому особо везло, попадали в полки гвардейских реактивных минометов. Считалось среди «катюшников» самый малый процент потерь. Котировались трофейщики и обслуга аэродромов. У пехотинцев и артиллеристов были немалые шансы отсидеться в обозе. Но будущее Ивана Ивановича представлялось совершенно безнадежным. Потери в так называемых «железных стадах» были такими, что вышел приказ самого. Всех выживших отправлять обратно в механизированные корпуса. Не оказалось бы этой, выписанной майором сопроводиловки с надписью-приговором, Ивана Ивановича легко могли бы записать в обозники, но здесь решили не рисковать. Комиссия по печальному опыту знала. Тех, кто разбазаривает ценные кадры, снабжая ими тыловые части, ждет самое строгое разбирательство. В госпитале долго не гадали с документами. Страшному человеку выдали новую книжку, где записали черным по белому «Иван Иванович Найденов». С национальностью тоже не мучились. Акцента нет, значит русский. Место рождения, адрес госпиталя. Партийная принадлежность, беспартийный. Что толку, если раньше и был коммунистом? Специальность — танкист. Там потом разберутся, куда его. Запнулись только с возрастом. Как ни пытались хотя бы навскидку определить годы, Иван Иванович в уже выданной линялой форме с чужого плеча, выношенной до белизны, все это время на вытяжку стоял перед сочинителями своей новой жизни, но ввиду полной обгорелости не смогли. И, махнув рукой, записали ровесником века. Все незанятые врачи и сестры вышли Найденова проводить. Случай был уникальным и медицинской наукой необъяснимым. Тот, кто неделю провел в искореженном танке, у кого был 90-процентный ожог и никаких шансов на выживание, теперь, словно с того света, в снятых с очередного усопшего сапогах, в длиннополой, не по росту, простреленной во многих местах шинели, солдатской шапке, завязанной тесемками под подбородком по случаю мороза, спускался с крыльца. К спине танкиста прилип тощий сидр, а в нем кусок мыла, хлебный кирпич и банка американской тушенки. Щедрый подарок от эскулапов. В нагрудном гимнастерочном кармане была новая солдатская книжка, объяснявшая, кто он теперь такой. Грузовик увез его. Появление Ивана Ивановича произвело неизгладимое впечатление на вновь формируемую под Челябинском бригаду. Когда личный состав построили, ее командир, сам весь в ожогах и шрамах, 30-летний ветеран, которого за постоянную присказку прозвали «козьей ножкой», не мог не буркнуть. Да на его морде, козья ножка, живого места нет. Затем грубиян-комбриг приказал вновь прибывшему выйти из строя. «Откуда?» Иван Иванович и сам не знал, откуда. Мальчишка ротный, молодой лейтенантик, сбиваясь, объяснил подполковнику суть. «Так кто хоть козья ножка? Башнер? Механик?» — допытывался комбриг. «В документах написано «танкист», — с отчаянием вякнул лейтенант. «Тогда заряжающим». И само воплощение этой дикой войны записали в башнеры. Там нужна только грубая сила. Знай, подноси снаряды и выбрасывай гильзы из люка. Осколочные и бронебойные отличил бы и полный дурак. От рядового Найденова тут же за глаза, прозванного Черепом, больше ничего и не требовалось. Никто в той на скорую руку сколоченной части им особо не интересовался. Вот только внешность притягивала внимание. Впрочем, нигде не было такой текучки, как в танковых экипажах. 3-4 недели дурной подготовки и фронт. А там уже после первого боя 34-ка, хорошо еще, что дотла не сгорала. Тех, кто выскакивал, вновь перемешивали и запускали в дело. Беспамятный Иван Иваныч вместе со всеми послушно хлебал баланду и околевал от холода в бараках. На голых досках укрывались шинелями. Но, по крайней мере, его судьба на ближайшее время определилась. Экипаж был весьма пестрым. Того самого Литеху-мальчишку назначили командиром, пожилого узбека определили водителем, бывший московский урка, развязный, приблотненный, сам вызвался быть радистом. Не прошло и месяца, как вся эта наскоро и ненадолго собранная четверка оказалась на Челябинском тракторном, где собиралась одна из последних серий Т-34-76. В цехах при виде найденного редко кто мог сдержать ахи и вздохи. Подростки и бабы не прятали испуганного интереса. Иван Иваныч, не обращая внимания на любопытных, сам вызвался подносить детали, в отличие от узбека с уркой, которые интересовались лишь доп-пайком заводской столовой. Мальчишка-лейтенант, изо всех сил пытаясь держать авторитет в отношениях с подчиненными, был благодарен ему хотя бы за это. К нескрываемому раздражению московского вора-рецидивиста и ужасу узбека танк вырастал на глазах. Коробка обзавелась трансмиссией, катками и гусеницами. Настал черед двигателю и внутренней непритязательной начинки. Затем опустили на место башню. Пришел ожидаемый всеми с дрожью день. Командир получил перочинный нос, часы и компас. Экипажу был выдан огромный кусок брезента. Новорожденную 34-ку готовились перегнать из цеха на огромный заводской двор, где дожидалась отправки новая партия. И здесь Иван Иванович проявил себя. Видно, что-то заискрилось в его голове, законтачило и разорвало тотальное беспамятство. Перед самым прогоном танка по цеху Иван Иванович оказался внутри машины. Лейтенант попросил достать какую-то ветошь. Когда найденного несколько раз позвали, он, словно черт из табакерки, высунулся по пояс из люка механика. Он был возбужден. Экипаж и рабочие вздрогнули. Иван Иванович вновь скрылся. В темноте коробки, словно зловещие фары, включились глаза. Никто не успел слова молвить, как танк завелся. Лейтенант с москвичом и жителем Коканда отскочили в одну сторону, наладчики — в другую. Т-34 рванул с места и помчался по проходу между двух рядов своих одинаковых собратьев к узким воротам. Сошедший с ума Найденов не сбавлял хода. Все на его пути успели попрятаться и приготовились к драме. Танк развил максимальную скорость, на какую был только способен. Выбрасывая за собой облака газов, немилосердно грохоча катками, он неумолимо приближался к настоящей катастрофе. Многие, включая шалевшего командира лейтенанта, уже представляли скрежет и треск. Но, не снижая скорости, 34-ка на полном ходу проскочила Сциллу и Харибду, развернулась и, проехав еще 30 метров, лавируя между машинами, встала во дворе, как вкопанная. Подбежал перепуганный командир. Подбежали узбек с приблотненным радистом. Высыпали во двор любопытные. Иван Иванович выскочил им навстречу. Он скалился своей ужасной улыбкой. Он дрожал и никак не мог успокоиться. Он вспомнил. Вернее, вспомнили руки. Сомнений не оставалось. В прошлой жизни этот обожженный, беспамятный, вызывающий видом своим сострадание и жалостливый ужас танкист, был механиком и, судя по всему, водителем от Бога. Узбек тут же с радостью перебрался в башню, несмотря на то, что шансы выжить в бою при этом уменьшались наполовину. Смышленый московский вор, теперешний радист, сразу сообразил, с кем нужно водить дружбу. И с тех пор, пока руки Ивана Ивановича были заняты, делал ему самокрутки, раскуривал их и вставлял в его ужасную черную пасть. Кроме того, на марше он всякий раз услужливо подхватывал и тянул вместе с черепом рычаг переключателя скоростей, ибо на этом Т-34-76 почему-то все еще стояла проклинаемая всеми водителями неудобная четырехскоростная коробка. Перед погрузкой в эшелон бригада прошла 50 километров и отстрелялась на полигоне. Морозы трещали по 30 градусов, коробка промерзла до звона. Ведомый черепом танк нещадно ревел на поворотах, забирался на склоны, задирая пушку, сползал с них, при этом всех нещадно болтало. Узбек едва слышно молился. Мальчишка-командир, набив достаточно шишек, стиснув зубы, безнадежно пытался следить за дорогой из командирской башенки-гайки. Радист, которому ни черта было не видно, виртуозно матерился, рискуя прикусить язык. И лишь Иван Иваныч, издавая звуки, весьма похожие на рев, нещадно направлял 34-ку по целине и разбитым дорогам. Он все время теперь куда-то рвался, настораживая даже урку, не говоря об узбеке с командиром. Было от чего пугаться. Распахнутый рот, нетерпение, дрожь, желание гнать и гнать — таким оказался безобидный ранее череп. Люк его был распахнут, а за спиной трудился вентилятор. Все живое должно было при этом окоченеть, но сумасшедшему механику, единственному из всего измученного экипажа, было жарко. По радийной связи лейтенант получил приказ остановиться. Однако до Ивана Ивановича мальчишка так и не докричался. Колонна замерла, а найденовский танк, вывернув из строя, принялся описывать дугу по полю, чуть ли не утопая в сугробах и выкидывая впереди и позади столбы снежной пыли. Кончилось тем, что наперерез скинулся сам комбриг.